Да, отец Северуса был сквибом с очищенной кровью, а не маглом, так что брак с ним помог Эйлин пробудить у Северуса дары принцев. И только благодаря его способностям Драко сейчас достаточно сильный маг. Но как я могла забеременеть? Ведь все колдомедики говорили, что это невозможно. КХМ, ну я думаю, что так же, как и Анди Смей, решил ответить Кастор. В Блэк-Холле сейчас очень благоприятная магия. За последний год мы с моим наставником провели тут немало очистительных и восстановительных ритуалов. Немного с заминкой произнес он. Не говорить же им, что они с призраком его предка практиковали тут создание светлого источника в дополнение к темному, для стабилизации его некромагических потоков. Ну, в этом есть плюс, нас теперь точно будет намного больше, съехидничал Арктурус, за что получил трансфигурированными подушкой от Рига и веником от Теодора. Князь Орлов, на вашем месте я бы так не ехидничал, вам тоже жениться скоро придется, и род продолжать, как бы невзначай напомнил ему Кастор. Бе-бе-бе, Кас, ты как обычно, скривился тот, ни минуты покоя. Князь Орлов заинтересовался неизвестной ему информацией Регулус. Да, крестный Арктуруса, князь Орлов, русский маг, был последним в роду, а когда умер, сделал его своим наследником. Арктурус Паллукс Гарри Блэк Орлов, князь Орлов, наследник Блэк, без права наследования титула лорда Блэк, наследник Пивереллу, без права наследования титула лорда Пивереллу. Возраст 17 лет, образование неоконченное, школа колдовстворец, 10 курсов, мастерство, перстни подмастерья магии крови и демонологии, местонахождение, Великобритания, Блэк-Холл, третий этаж, правое крыло, гобеленное, жив, ты готов? Кастор сочувственно посмотрел на бедного бледного Регулуса, которому предстояло впервые в жизни, да еще и без подготовки, вызвать душу недавно умершего парня, место которого он постарается занять. Тот неуверенно кивнул, но было заметно, что его немного потряхивает. Тогда начинай. Кастор вышел за круг и стал наблюдать за манипуляциями Регулуса. Руки у того немного подрагивали, но в целом ритуал проходил хорошо. Все слова были сказаны правильно, все руны стояли на своем месте. Через четверть часа непрерывного чтения Катренов в центре круга начал появляться черный туман, который с каждой секундой все больше и больше походил на черного призрачного человека. «Что?» – спросил парень лет 17, появившийся в круге из черного тумана, и стал осматриваться по сторонам. «Какого лешего тут творится?» «Мистер Орлов, не позднее вчерашнего вечера вы погибли от случайно отскочившего в вас проклятия, предназначавшегося господину Ларину. Так как вы были последним представителем рода Орловых, ваш род оказался прерван. Однако у меня есть к вам предложение. Воскресить вас я не смогу, но вот не дать погибнуть роду Орловых в наших с вами силах», выговорил на одном дыхании Регулус, боясь запнуться и забыть слова. Со стороны же Кастору казалось, что тот был спокоен как удав, которого Поттер напустил на кузена, и говорил как Аврор на допросе. Парень несколько минут молчал, переваривая полученную информацию и лихорадочно обдумывая сложившуюся ситуацию. Умирать он не хотел, но раз уж так случилось, он должен спасти хотя бы свой род. Он с самого рождения воспитывался в том ключе, что род – самое важное в жизни и после смерти. Однако и отдавать род кому попало он тоже не хотел, поэтому решил сначала узнать о будущем ритуале и о возможном наследнике побольше. «Зачем это вам? Мне необходимо, чтобы у меня была официальная личность. Сейчас я Блэк, но из-за того, что мой брат провел один не очень полезный для меня ритуал, мне некомфортно жить так, как я живу. Мне нужны другой род, другое имя и другая история. Я сейчас как бы вне семьи, но и одновременно в ней, это приносит некоторые неудобства. Будучи Орловым, я смогу нормально жить и продолжу учиться. Клянусь, что род продолжится и будет насчитывать не менее 2 наследников. Каким образом вы хотите это провернуть?» Продолжил свой своеобразный допрос Орлов. «Вы должны дать разрешение на использование вашей крови и магии. Магия после разрешения сама начнет меняться, а кровь я подготовил заранее. Я дам вам его, но с условием, что жена ваша будет русской волшебницей», после некоторой заминки сказал Орлов. «Согласен», тонкие серебряные нити обвили запястья парней, и Регулус стал меняться. Внешностью он не стал копией Артура, нет, но определенное сходство между ними прослеживалось. Он стал кем-то средним между Регулусом Блэком и Артуром Орловым. «Свидетельствую», поднял палочку Кастор и пустил свою магию на закрепление. Магия некроманта надежно скрепила обещание, так что душа бывшего Орлова спокойно отправилась на покой, удовлетворенная тем, что их род не закончится на нем. К тому же он был уверен, что род его теперь не прервется, ведь он оставил Арктурусу прекрасный подарок, о котором тот пока не догадывался. Новонареченный Орлов тяжело выходил из круга, еле-еле волоча ноги, а когда покинул его, и вовсе упал на колени. Провести такой ритуал было для него очень сложно, ведь он был не некромантом с огромным стажем, а обычным пареньком, у которого после возвращения в мир живых проснулось наследие демонов. Пареньком, который стал никем, когда очнулся, ведь Регулус Блэк прекрасно жил в это время со своей женой. Пареньком, который не умер сразу после воскрешения только потому, что временно стал магическим сыном Пиверелла. Но долго жить за счет силы Кастора он не мог, так что пришлось искать другой выход. И совсем недавно почивший русский маг-одногодка был самым оптимальным решением их проблемы. «Арт, ты как?» Присел около него Кастор и стал вглядываться в изменившееся бледное лицо. Блэк уже успел увидеть, что на родовом гобелене имя парня изменилось на Арктурус Блэк Орлов, как мертвец, сбежавший из преисподней. Вроде бы и счастлив, но некие сомнения есть, а еще хочется зарыться глубоко под землю, чтобы никто не беспокоил, еле выговорил он. «Ну все, не переживай, ты прекрасно провел ритуал, теперь ты князь Орлов. К тому же нам повезло, что он согласился, у них ведь тоже в роду были демоны, так что, по идее, твой дар лучше будет раскрываться». «Да, повезло-то повезло, но все равно боязно». «А что боязно-то?» – удивился Кастор. «Он ни с кем не дружил особо, был этаким ботаником одиночный, даже не дуэлировал ни с кем, потому как был искуснее их всех и считал это ниже своего достоинства, так что привкус магии его никто не знает. Последний переводной экзамен – руны. Они и у нас, и на Руси одни и те же, и ты их прекрасно знаешь. Для адаптации языка прекрасно работает переводчик в ухе, так что понимать ты все будешь. А затем, чтобы ты не сболтнул чего лишнего, будет следить Парсмей. Он и поможет, если что, и комиссии внушит, что ты отвечаешь на русском, а в следующем году будешь уже в Хогвартсе, да и русский выучить успеешь. Это тебя гложет? Да нет, меня пугает то, что теперь я лорд Орлов. Князь Орлов, исправил его Кастор. Не суть, теперь на мне еще большая ответственность, чем была. Я же не учился быть наследником, а уже князь. Что из меня выйдет? А если я все испорчу? Ну, во-первых, у тебя есть прекрасный я, во-вторых, штат домовиков и целая галерея Орловых, которые для процветания рода сделают все. Ну и в-третьих, ты и так все знаешь, просто никогда не думал становиться во главе рода, да и другая страна тебя пугает. Ведь так? Да, наверное, я просто не был к этому готов. Ну, ты же сам не захотел становиться Пивереллом или Поттером, напомнил ему Кастор. Просто я отчетливо понимаю, что если стану Пивереллом, то демонические гены могут войти в резонанс с генами некромантов. Это только в тебе такой коктейль прижился. Обычно такие наследники долго не живут или имеют склонность к сумасшествию, если до совершеннолетия становятся главами рода с постоянной огромной магической подпиткой. А зачем мне сумасшествие? Да и не мог я стать лордом Пивереллом, пока ты жив. Не убивать же тебя, эй, ты только что Джеймса Поттера сумасшедшим назвал. Притворно возмутился Блэк, хотя сам признавал, что его первый биологический отец был немного не в своем уме. Кто же еще может так себя вести, как не сумасшедшие или клинические идиоты? А я не прав, приподнял одну бровь Арктурус. Да ну тебя, кинул в него его же мантию Кастор и вскочил. Нам пора, тебе еще невесту надо найти. Я даже спрашивать больше ничего не буду, прикрыл глаза Теодор. Вдруг сейчас окажется, что Кастор путешественник во времени? После этих слов лицо бывшего Поттера вытянулось от удивления, но этого никто не заметил, и он был самим Салазаром Слизерином, или, не дай Мерлин, Мерлином, или вы, Вальбурга, вдруг окажетесь милой Морганой, которая пришла сюда, чтобы наказать Мордрида, олицетворением которого в этом времени стал Дамблдор. Тогда я боюсь, что вскоре поселюсь в белоснежных палатах Смитвика в Мунго и буду слать весточки оттуда. Не переживайте, Теодор, больше таких секретов у нас быть не должно, Кастор улыбнулся. Но чтобы вам было спокойнее, смотрите. Кастор Орион Блэк, лорд Блэк, наследник Поттер, возраст, 10 лет, образование, домашнее, местонахождение, Великобритания, Блэк Холл, третий этаж, правое крыло, гобеленное, жив. Кастор не собирался раскрывать о себе многого, так что выбрал только то, что было самым нескрываемым. На самом же деле он изменил две первые строчки, укоротив их больше, чем в половину. Когда впервые он увидел то, что показал гобелен, то хохотал не менее четверти часа и подумал о том, что он теперь круче Дамблдора, потому как имен у него было шесть. Кастор и Орион, те, что дала Вальбурга. Гарри и Джеймс, имена от первого рождения, которые дали Поттеры. Игнатус, пришло с принятием крови Пивереллов и сохранилось еще с той жизни. Марвела, появилась благодаря тому, что Кастор признал Тома своим сыном. Причем представляться и подписываться он мог любым, чары бы все подтвердили, а титулов и того больше. Лорд Поттер, лорд Пиверелл, лорд Блэк, лорд Слизерин, наследник Долохов, наследник Лестриндж, наследник Орлов. Радовало его только одно, со временем он сможет избавиться от большинства из них, если сможет сохранить всех членов своей семьи. Как сказала Мэй, это ее ему подарок, ведь так он сможет точно сохранить кровь родов, даже если ее носители погибнут. К счастью, от статуса наследника Шафик он уже избавился, ведь теперь этот статус принадлежит Даниэлу. Когда он сможет передать остальные, он точно не знал, но дату, когда он перестанет быть слизерином, знал хорошо, 1 января 2015 года, тот год, когда Томас Габриэль Марвелла Слизерин Блэк станет совершеннолетним. Собирать крестражи во второй раз было самым скучным делом, которое только можно себе представить. Во-первых, потому, что не нужно было напрягаться с маскировкой и заметанием следов, пожирателей на хвосте не было. Во-вторых, потому, что они совершенно никаким образом на него не действовали. Ну и самое главное, он знал расположение всех крестражей лорда, кроме его самого. Ловить дух в Албании он пока не спешил. Так что так уж вышло, что сбор души лорда был просто еще одним очередным будничным занятием. Диадему из Хогвартса притащил Парсмей, причем так, что его никто из местных не заметил. Медальон Слизерина отдал Кричер, который спрятал его ото всех, чтобы не портить атмосферу в доме. Тетрадку у Малфоя украла Вальбурга, пока Кастор отвлекал Нарциссу, а Парсмей – домовиков Малфой Мэнера. Чашу из сейфа принесла Белла, ведь даже в таком виде она была его хозяйкой. Гоблины, кстати, хотя и удивились, но ничего не сказали и все послушно выдали. Кольцо в лачуге Мраксов Кастор нашел сам, неожиданно даже для самого себя. Он смог попасть туда, когда решил избавить мир от дубляжа своего кольца. Хватило только одного намерения для того, чтобы оказаться около него. Ритуал же по присоединению к тому осколков его души был куда сложнее и принес немало сюрпризов. Самым главным из которых стало желание Тома, чтобы именно Кастор был его отцом, если тот не против. «Но почему я, малыш?» – удивился он тогда такому желанию. «Ведь для этого придется ждать еще 10 лет. Арктурус не откажется стать твоим отцом, если я попрошу. Ему уже 17, значит, тебе останется подождать всего год-другой, пока он женится». «Ты сам ответил на свой вопрос», – смутился мальчик, «ему 17. Он, как и я, совсем ребенок. Ему захочется гулять, учиться, а тут я. Ты же уже взрослый и умный, значит, у тебя будет больше времени на меня». Он хитро улыбнулся, но опустил голову, чтобы Кастор не увидел его улыбку, ведь он знал, что тот в душе уже согласился. «Или ты не хочешь?» Подняв голову, он посмотрел ему прямо в глаза. Такого Кастор выдержать не смог. «Хочу, очень хочу», — Кастор обнял мальчика. «У меня никогда не было детей, и теперь я сожалею, что так случилось. Но я не хочу, чтобы ты мучился. Тебе же придется пробыть там, где ты сейчас, еще 10 лет. Я справлюсь», — воскликнул радостный Том. «И тогда у меня будет лучший папа на свете. Лучшему папе я могу и подарок сделать», — улыбнулся появившийся из ниоткуда вида. «Я же немного пропустил». «Нет, немного. Ритуал по восстановлению души почти закончен. Да, я вижу, почти вся душа собрана, 98,5% уже у Тома», задумчиво протянул вида. «98,5, то есть дух лорда, это только 1,5%, удивился Кастор. Та мощь, что он помнил, никак не тянула на 1,5%. От изначального, да. И я скажу тебе, что это самые плохие 1,5%, которые я когда-либо видел. Когда душа делится для создания крестража, половина всей души, причем лучшая, уходит туда. Но на то место, откуда ушла часть души, не может прийти что-то другое. Там остается пустота, которая просто воет о том, что ее нужно заполнить. Проявляется это частыми головными болями, тошнотой, неконтролируемыми вспышками эмоций, жаждой убийства. Когда у тебя чего-то не хватает, хочется, чтобы этого чего-то не было и у других. Никто и никогда до него не делал больше двух крестражей, потому что выжить с таким маленьким кусочком, что оставался после двух делений, невозможно. Однако лорд придумал очень интересный ход. Он поставил метки, которые связывали души всех меченых с его осколком и не давали его телу отпустить тот огрызок. «Ничего себе!» — выдохнул Кастор. «Ага, и вот что я тебе скажу, не нужны вам эти 1.5%, там такая гадость, что ужас. Но как же быть, оставить без них?» — засомневался Блэк, ведь ему не хотелось оставлять Тома даже без маленького кусочка души. «И об этом меня спрашивает некромант, будущий мастер души и отец ребенка, у тебя же все есть, Том в наличии. Ты на месте, я тоже здесь. Твой плюс в том, что ты некромант, а их души одни из немногих могут восстанавливаться. А я могу ускорить этот процесс, уменьшив срок восстановления этой части с 1.5 лет до 1.5 дней. Вы правда это можете? Задержав дыхание, стал ждать ответа Том. Он надеялся, что сможет стать для Кастора хорошим приемным сыном, но если в нем будет часть души Кастора, то он будет не просто приемным, он будет его настоящим сыном. «Да», — ответил Вида, и это «да» стало лучшим, что было в жизни Тома, не считая его встречи с Кастором. Глава 18. Дорога в школу. Часть 1. Старый друг лучше новых двух. Этой тихой осенней ночью Кастор не спал совсем. Он был слишком взволнован, чтобы спокойно закрыть глаза и отрешиться от посторонних мыслей, которые в его голове сегодня нарезали круги с такой скоростью, что угнаться за ними было просто невозможно даже на самой скоростной метле. Снова поехать в школу, кто-то спросит, что в этом такого. Ведь Кастор, будучи Гарри Поттером, все-таки прожил там 6 лет, имел друзей и даже неплохо так учился. Но все-таки страх у него был. Во-первых, с магией у него были проблемы. И пусть Парсмей сможет ему помочь, осадочек от собственной несостоятельности все-таки будет. Во-вторых, он учился на львином факультете, а собрался на змеиный. Все бывшие друзья будут сторониться его только потому, что он слизеринец, да и к тому же Блэк. Хотя, зачем ему другие, если у него будут Блейз, Тиа, Драко, Невилл, Пенси и Дафна, а потом присоединится и Астория. А еще с ним рядом будут брат с сестрой и Арктурус. О чем еще мечтать? Может, о том, чтобы рядом был тот, кому можно излить душу, как раньше. Все же, хоть тогда они приняли его в свою компанию далеко не сразу, но со временем стали единым целым, как семья, как основатели. У Гарри сложилось такое ощущение, что им не хватало именно его, потому как с того момента, как он принял их для себя, жизнь у всей компании пошла к лучшему. Только вот, когда Драко умер, все рассыпалось. Будет ли в этот раз так же, или его друзья уже не будут его? Да, он уже был знаком с Теодором и Блейзом, и они даже немного шалили вместе, но это скорее характеризовало их как товарищей, а не как друзей. Все же после того, как пропал летом 88-го, он так и не объявился лично, пусть они и переписывались периодически, а уже прошло 3 года, как-никак. Вот в таких терзаниях Блэк и провел все время до утра. Последнее время он все чаще вспоминал то, что так сильно старался забыть, совместные вылазки. Пусть их и было не так уж и много за почти 90 лет дружбы, но они всегда были увлекательными и смертельно опасными. В той своей жизни он был домоседом, и чтобы выбраться из этого кокона отчужденности, Драко приходилось его спаивать. Он понял, что именно их и не будет хватать в новой жизни, ведь его друзья будут другими, в то время как он сам почти не изменится. Никогда ничего уже не будет прежним. В то утро Кастора посетила крамольная мысль снова стать Гарри Поттером и поступить на Гриффиндор. Тогда к 30 годам он получил бы своих друзей снова. Или нет, раньше он не задумывался о том, что так сильно изменил реальность. Но это было так, и что сделать, чтобы снова вернуть себе друзей, он не знал. Он ведь уже был взрослым состоявшимся магом, а они – детьми. Он будет чувствовать себя скорее отцом, чем другом, этакой курицей-наседкой. Мерлин, он же только сейчас это понял. И что теперь делать? Не ехать? А как же Белла Стани? А Арт? Нет, ехать было нужно. Только на Коктевран поступить, что ли? Так его никогда не прельщали вороны, собственно, как и барсуки. Вот змей, это да. Кастор, собирайся и выходи, нам уже пора. Донесся веселый и предвкушающий голос Беллы из-за двери. Подождите меня еще 5 минут, ответил Блэк, который собрался уже давно, но в очередной раз погрузился в свои размышления, сидя в удобном мягком кресле. Все-таки Беллатриса сильно разнилась с собой прошлой. Не было уже той безумной и страшной узницы, была маленькая, спокойная и, что странно, добрая девочка, хотя и очень хитрая. Она могла нашкодить, а отвечал за все проделки Тони, хотя он и сам заступался и выгораживал сестру. «Выходи, Кас, а то она снова вынесет тебе дверь, а от Рига получим мы», — шутливо поддержал сестру самый младший на данный момент Блэк. Тони был образцовым ребенком, смелым, умным и решительным. А еще он, как и Кастор, до безумия любил свою семью. Вальбурга даже сказала, что будет не против, если он попадет к воронам или барсукам, настолько тот был не похож на холодного и расчетливого слизеринца. Хотя жутко боялась, что Тони попадет к львам, потому как он вечно защищал сестру, бросаясь на амбразуру и получая нагоняй от Регулуса. А нагоняй от лорда Шафика, это было что-то. Тот, кто и сам вечно шкодил и вел себя как ребенок до 20 лет, пытался наставлять на путь истины и учить уважению ко взрослым детей, которые в свои 11 уже были разумнее, чем он был в 20. «Да иду я, иду». Кастор вышел из комнаты, держа в руках небольшой кожаный портфель, в котором находились все его вещи, книги, записи и даже полный набор артефактора. «До отправления поезда еще полчаса, чего вы так спешите?» «Кастел, ну что ты как маленький?» — проворчал Даниэл, сидящий на руках у Антонина. «Они зе хотят на поезд посмотреть, и я-то зе хосю». «Ну, раз хотят, то можно и поспешить», — улыбнулся Блэк. Даниэл Шафик был его любимым маленьким чудо-племянником, которому Кастор не мог нарадоваться. То есть как Белла, так подожди, а как Даниэл, так поспешить. Притворно обиделась Беллатриса. «Ты любишь его больше, чем меня». Надула она губки и отвернулась. «Белочка, солнышко, радость моя», — обнял он ее со спины, — «я люблю тебя сильно-сильно, ведь ты моя самая любимая сестра». «Ты забыл сказать, что любимая, потому что единственная», — проворчала она, но вырываться не спешила, как обычно бывало, когда она на самом деле злилась. «Ты моя самая любимая и самая шкодливая сестра, и я обещаю, что не стану любить тебя меньше, что бы ни случилось». Он зарылся носом в ее пышные волосы и вздохнул. «И если кто-нибудь только посмеет тебя обидеть, ему не поздоровится, что бы она ни сделала в прошлом. Сейчас он ее бесконечно любил и ни за что не оставил бы без внимания ситуацию, в которой ее кто-нибудь обидел бы. Правда?» Она обернулась к нему и стала искать в его глазах признаки лжи. «Правда?» — без промедления и вранья ответил Кастор. «Даже если я выйду замуж и муж закроет меня в миноре за высоким забором и сильнейшими скрывающими чарами?» — прищурилась Белла. Она от чего-то, понятно от чего, подсознательно боялась слова «муж» как такового. Ей казалось, что она неудачно выйдет замуж и муж ее не будет любить. «Если я буду считать, что муж тебя недостоин, то в этом случае я найду тебя и украду, где бы ты ни была». Он провел рукой по ее волосам, одновременно с этим прямо и не моргая глядя ей в глаза. «Тогда я спокойна». Она мило улыбнулась и еще раз порывисто его обняла. «Но ты знай, что тебя я люблю тоже сильно, но не сильнее Антонина. Я вас обоих одинаково люблю». Она разжала объятия и повернулась к Тони, чтобы обнять его, а потом и забрать у него Даниэла. «И тебя, солнышко, люблю», — чмокнула она племянника в носик и сказала братьям. «Жду вас внизу, мама с Артом уже все приготовили и ожидают нас возле камина». Отправиться на вокзал они решили с помощью камина. Причем главным образом потому, что Даниэл захотел тоже их проводить, а заодно и увидеть Хогвартс-экспресс. А перемещение камином было самым безопасным для детей. Регулус против не был, так как сам был не прочь улизнуть из дома, где разрывались его милые малышки Эмилия и Абигайль, и племянник Лейл. Анди и Мия смогли родить прекрасных милых маленьких волшебников, которые не давали спать молодым, уже не в первый раз папам, день и ночь. Люциус подтрунивал над ними, но Блэки-то знали, что скоро взвоет и он. Нарси решила сделать сюрприз Люции, пока не сказала, что беременна. Этот факт примирял молодых пап и давал им силы терпеть комментарии Малфоя и даже ехидно улыбаться на его шуточки. Добрались до платформы они быстро и без происшествий. Первыми на платформе появились Регулус с Даниэлом, потом Белла, со своим черным маленьким котенком с белым пятнышком на ухе, а следом Антонин со своим рыженьким джунгариком. Оба животных были фамильярами юных Блэков, так что не только не могли потеряться, но и имели некую мысленную связь со своими хозяевами. Кастор и Вальбурга специально искали таких животных, чтобы полностью сочетались с ребятами. Следующим, кто появился на платформе, был Арктурус. После выхода из камина он аристократично поднял подбородок, стряхнул с мантии невидимые пылинки и пристукнул тростью, отчего появившийся после него костер и стоящие на платформе Тони и Белла прыснули. Сегодня до отправления поезда, по проигранному Регулусу в карты желанию, он должен был молчать и изображать лорда Малфоя на торжественном приеме. «Арт, как только ты перестанешь изображать моего крестного, я дам тебе по шее, потому как желание проиграл ты, а хаски твоего вести должен я. Что за беспредел?» Притворно возмутился Кастор. Хоть ему и нравился фамильяр Арта, но его бамма сильно нервничала рядом с ним. Последняя из камина вышла Вальбурга и направила всех к ближайшему вагону. Когда на платформе показалась Вальбурга Блэк с семьей, практически все, кто ее знал, застыли в тех позах, в которых находились в тот момент. Все считали, что род Блэков прервался, но не тут-то было. Гордая леди, которой сейчас не дашь больше 30, спасибо Кастору, с трепетом и любовью обнимала трех детей, двух мальчиков и одну девочку, которые были похожи друг на друга и на Вальбургу, как три капли воды из одного стакана похожи на оставшуюся в этом же стакане воду. Рядом с ними стоял парень лет 17, который также несомненно был Блэком, и молодой лорд Шафик с сыном. И только сейчас все вспомнили, что Регулус Шафик тоже Блэк, первый сын и бывший наследник. Некоторых новость о благополучном положении дел у Блэков обрадовала, а некоторых огорчила до зубовного скрежета. Молли Уизли при взгляде на счастливых Блэков скривилась, как от прокисшего молока. Паркинсоны и Гринграссы бросили заинтересованные взгляды на Тони и Кастора, а Августа Лангбаттом поджала губы и молча отвернулась. По ее лицу нельзя было понять, что она чувствовала и о чем думала в тот момент. «Тони, ты помнишь, что?» «Помню, мама, не перенапрягаться, директору в глаза не смотреть, наедине с ним не оставаться, студентов не бить, в библиотеке не засиживаться, питаться хорошо, над слабыми и маглорожденными не издеваться», быстро и четко рассказал правила поведения в школе Тони. «Я имела в виду, помнишь ли ты, что Фибе нужно давать витамины еще 2 дня?» Тони кивнул. «Белла, я помню, что мистеру Ванке нужно будет давать витаминки еще неделю», ответила девочка. «А вот тебе я как раз хотела сказать, чтобы ты вела себя прилично. Помни, что ты, будущая леди», Вальбурга с искренней любовью посмотрела на девочку. Пусть она и ругалась, что та вела себя не так, как пристала леди, но она была счастлива, что Белла получила второй шанс, да еще и как ее дочь. «Я буду хорошо себя вести, обещаю», улыбнулась девочка. Кастор перевела Вальбурга взгляд на самого старшего близнеца. «Все будет хорошо, мам, мы с Артом за всем проследим», расплылся в улыбке тот и обнял Вальбургу напоследок. «Ну все, мы пойдем, а то скоро поезд поедет. Бегите и помните, что мы с девочками ждем ваших писем». С последним ее словом прозвучал протяжный громкий свисток, оповещающий всех, что поезд отправляется. «И про нас не забудьте», — подмигнул им Регулус с сыном на руках, который был в восторге от поезда. «Отправим в тот же вечер», — пообещал им Кастор, успевший уже забраться в пустое купе, и как только угадал с первого раза. Наконец все расселись, и поезд тронулся. Из окна было видно, как маленький Даниэл плакал, потому что не хотел отпускать любимых дядь и тетю в школу, а Регулус тихонько его успокаивал. Вальбурга же и сама украдкой вытирала слезы, потому как очень полюбила их и боялась потерять эту хрупкую связь, как это однажды случилось с Сириусом. Но вот поезд вильнул, и взрослая часть их семьи оказалась далеко позади. Уезжать так надолго из дома было грустно, но жажда общения и новых впечатлений примеряла ребят с действительностью. «Может, поиграем?» — прервал гнетущую печальную тишину Антонин. «Только не в карты», — сразу выпалил Арктурус, и все рассмеялись. Буквально через минутку кто-то постучал в двери и прервал всеобщее веселье. Когда двери открылись, на пороге появился потерянный круглолицый мальчишка, который затравленно посмотрел на сидевших в купе Блэков. «Извините», — обратился он к Кастору, — «будто никого другого и не видел в этом купе. Вы тут не видели жабу?» Антонин, Белла и Арктурус покачали головами, отрицая данный факт, а Кастор, не двигаясь, смотрел на того, кто был его другом дольше других, и корил себя, на чем свет стоит. Как он мог забыть о том, что на Лангбаттомов напали на следующий день после падения Темного Лорда, а не в тот же? Почему он не помог родителям друга, а просто жил в свое удовольствие? «Я потерял ее, она вечно от меня убегает», — сказал Невилл, глядя в глаза Кастора, но, кажется, доставая до самой души. «Она найдется», — стал заверять его Антонин. «Ты, Кстати, смотрел возле туалета, может, она там? Да, наверное, протянул Невилл и развернулся к выходу. Что же, если вы ее увидите? Стой, вскочил Кастор. В смысле? Подожди меня, я помогу тебе ее искать. Ребята, обратился он к братьям и сестре, вы поиграйте пока без меня, я пойду Невиллу помогу. Хорошо, нисколечко не обиделись они и продолжили обсуждение возможных игр. Когда Кастор и Невилл вышли из купе, второй неожиданно произнес: «Знаешь, Ри, до самого последнего я сомневался, ты ли это, но когда ты назвал меня по имени, хотя я еще и не представлялся, я уверился окончательно, что ты теперь Блэк». Ви, остановился как вкопанный Кастор. «Это и правда ты, или у меня галлюцинации от очередного зелья? О, ты тоже зельеварением в новой жизни больше увлекся?» Нинель говорит, что практически любое мое варево можно вполне использовать как яд мгновенного действия. Я как-то кроветворное варил, а получилось зелье, испаряющее всю кровь в организме. Упс, развел тот руки и искренне улыбнулся. Ви, скажи, что происходит, иначе я с ума сойду. Схватил его за руку Кастор, затащил в ближайшее пустое купе и стал вглядываться своими расширенными зрачками в его глаза, стараясь найти там ответы на все свои вопросы. «А что происходит, Ри?» Невилл недоуменно посмотрел на него, а потом сделал вид, что прозрел. «А-а, ты про то, почему я все помню?» Кастор кивнул. «Так ты сам меня сюда и отправил, артефактор Криворучка?» «Я?» – переспросил Кастор, а потом задумался. «Ну, а кто же еще, если он маховик и создал?» «Да, мой косорукий друг, сначала чуть не зашиб, а потом отправил на съедение Лестринджем и Краучу». «Ви, расскажешь, как ты жил-то?» «Все еще виновато», — спросил Кастор. «И это, прости, что не спас твоих родителей?» «Я забыл», — честно признался он другу и понурил голову. «Конечно, расскажу, Ри, но не сейчас, и твой рассказ выслушаю потом. И да, кстати, не кори себя, все у моих родителей в порядке, живы они, в Испании живут, вместе с бабушкой и моей сестрой 5 лет». Мягко ответил Невилл, который сам себя корил за некоторые не сделанные для семьи Блэк вещи. «В Испании?» – переспросил Кастор. В тот момент, как Невилл сказал, что они живы, с его души как камень свалился. «Я рад», – честно сказал он и обнял друга. «Я тоже. У нас на повестке дня более важный вопрос. Куда мы поступаем? Идем сразу против дедушки и следом за ребятами в Слизерин или поиграем еще? Честно, я не знаю. До сегодняшней ночи я собирался с парнями к змеям, а теперь не знаю. Они же дети еще совсем, а не наши ребятки. Да и не станут ими, наверное», уже тише сказал он. «И чего ты боишься? Что они станут другими, или что тебе с ними будет неинтересно?» Скептически по-снейповски поднял Невилл одну бровь. «Скорее, что я стану их оберегать как курица яйца», поделился Кастор с другом своими переживаниями. «Не волнуйся, если что, я дам тебе по шее и оттащу от ребят. Если это единственная проблема, то Слизерин?» Почти утвердительно спросил Невиллу. «А ты ну готов? Бабушка и родители не будут против?» С сомнением спросил Кастор. «О родителях не переживай, мы немного в ссоре. Уже 10 лет как, общаемся раз в месяц в письменном виде. Они знают, что я жив, я знаю, что живы они. Этого мне вполне хватает. Так что, думаю, им должно быть все равно, на какой факультет я поступлю. Бабушку мне, конечно, жалко, с ней-то мы общаемся чаще, и я ее безмерно люблю, но вероятность моего поступления на Слизерин мы обговорили. Против она не будет». «Ничего себе», — выдохнул Кастор. «Лангботтом в той жизни так хотел вернуть к жизни родителей, а в этой совсем, кажется, этому не был рад». «Невилл, а что случилось? Ты же...» «О, я просто узнал о них кое-что, из-за чего любого другого убил бы на месте», — спокойно сказал Невиллу, но в его глазах отразилась печаль. «Они, оказывается, были не самыми добрыми и светлыми людьми и совершили некий поступок, который простить им я не смогу, как бы ни старался, и исправить уже ничего не смогу, как бы мне этого не хотелось, даже просто искупить их вину не смогу. Та, что пострадала от их действий, внезапно умерла». «Кто умер?» – переспросил Кастор, хотя у него стали складываться в голове некие призрачные варианты. «Да неважно, Ри», – махнул Невилл рукой, закрывая эту тему. «Ты лучше скажи, кто все те люди, с которыми ты сидел в купе? Я таких вообще не помню». «О, ну тут мне, видимо, опять придется извиняться», – Кастор опустил глаза и задумался. «Ты даже можешь дать мне в глаз, только прошу, выслушай до конца». Когда он поднял глаза на Невилла, то в них отражалась такая отчаянная надежда, что даже если бы тот сказал, что убил сотню Макглов, Лонгботтом бы не обиделся. «Что случилось?» — только и спросил он. «Это мои братья и сестра. Арктурус, тот, что постарше, это бывший Регулус Блэк, брат Сириуса, которого я смог вернуть с того света. Альдерамин, тот, что очень похож на меня, мой брат-близнец и по совместительству бывший пожиратель смерти Антонин Долохов. Ахатиса, моя сестра, близняшка», он немного замялся, а потом продолжил. «И по совместительству Беллатрис и Лестриндж». Несколько минут Невилл сидел неподвижно, а потом расхохотался. И в смехе этом слышалось какое-то облегчение, будто с ним уходили печали какой-то тяжелый неподъемный груз, что давил на сердце и не давал спокойно вздохнуть. «Ри, только мы так можем», прервался он от смеха на секунду, а потом снова засмеялся. «А что происходит, Ви?» Виновато и немного взволнованно посмотрел Кастор на своего друга. «Да просто, я спас свою семью, а ты убивался из-за того, что не помог, а ты спас Беллу, хотя в этом случае я убивался, что не помог», сказал тот, одновременно с этим вытирая слезы, которые проступили в уголках глаз. «Ты из-за Беллы убивался? Почему?» – удивился Кастор. «О, друг мой, это долгая история, я потом тебе расскажу. И да, кстати, если мы все-таки пойдем в Слизерин, то имидж я сменю прямо сейчас». «Имидж?» – не совсем понял его слова Кастор. «Имидж, имидж», – подтвердил Невилл и нажал на какую-то пуговицу на мантии. Буквально через секунду после нажатия перед ним предстал не круглолицый полный мальчик, которым когда-то был его друг, а стройный первокурсник, который мог бы посоревноваться с ним в том, кто весит меньше, и, возможно, победил бы, потому как в Блэк-Холле кормили очень хорошо. «Ты», не мог выдавить и слова Кастор, «занимался физической подготовкой под присмотром моего личного тренера-мучителя», усмехнулся Невилл. «Может, учителя?» «Не, он так надо мной издевался, что, скорее, все же мучителя. Да и по прошлой профессии ему положено было быть мучителем», задумчиво протянул он, а потом прыснул от того, насколько было у Кастора растерянное лицо. «У тебя что, учителем был Вивисектор?» — с интересом спросил он. Хотя, по сути, его Гарри был тоже еще тем учителем-мучителем. «Не совсем. Мой учитель, и по совместительству мой подопечный, был пожирателем. Энда, стоило попасть в прошлое только ради того, чтобы изменить чьи-то жизни», — Кастор на секунду прикрыл глаза и задумался. «А не испортил ли он чего?» «Знаешь, а я рад, что попал сюда», — после недолгого молчания сказал Невилл. «Пусть мои родители и не стали моими, но я получил гораздо больше, да и вынес из прошлого предостаточно». «Это точно», — улыбнулся Кастор. «Ну ладно, пойдем, я тебя, что ли, с родней познакомлю». «Ну пошли», — поднялся Невилл и направился к выходу из купе, которое они занимали. Глава 19. Дорога в школу. Часть 2. Одна из тайн мадридского двора. Примечание к части. В Боквилл. Маховик времени, или новая история Невилла Лонгботтома. https://fitzboek.net/3@fitz9870525. Известие о том, что он переместился не один, а вместе с Лонгботтомом, окрылило Блэка, так что все сомнения и тяжелые думы враз отступили на второй план. На первом же месте теперь было невероятное желание познакомить Невилла со своей семьей. То, что тот им понравится, Кастор не сомневался, а вот понравятся ли они Невиллу, предстояло только узнать. Двери купе, которые занимали Блэки, по воле Кастора раскрылись, однако ни он, ни Невиллу заходить туда не спешили, внутри было полно народу. На одной стороне сидели Антонин, Террибут, Белла и Падмапатил, а на другой — Парвати, Арктурус и близнецы Уизли. «О, у нас пополнение?» — с интересом спросил Кастор, стоя в проходе и рассматривая еще незнакомых с ним старых знакомых. «Альдерамин, ты почему не сказал, что у тебя тоже есть брат?» — немного обиженно воскликнул Фред, который не мог не заметить того, что они невероятно похожи. «Нас же три таких пары теперь», — обрадовался Джордж. «Хотя нет, у вас круче, у вас же три, а», — наигранно опечалился он. «А Блэки всегда все делают с размахом», — улыбнулся Кастор. «И балы, и детей». Все в купе оценили его шутку и рассмеялись. Только вот Кастору от чего-то было не до смеха. Только сейчас он понял, что его всегда так смущало в близнецах. Они были слишком похожи на Блэков. И то, что они были внуками Сидреллы Блэк, не объясняло такого их сходства. Ее изгнали из рода из-за брака с Уизли, так что в детях должно было быть наследование силы, внешности и характера только по линии деда. А они были внешне с безумно похожи с Арктурусом и Орионом, а по характеру, с Сириусом, каким он был до того, как стал Регулусом. Однако, решив оставить этот вопрос на потом, Кастор соизволил заняться тем, чем давно собирался. «КХМ, семья моя и наши новые друзья, позвольте вам представить моего лучшего друга, Невилла». После этих слов он отошел от двери и впустил Лагбаттама внутрь. «Кастор, мы, конечно, рады познакомиться с твоим другом, но не мог бы ты отключить у себя функцию пафоса?» — поинтересовалась у него сестра. «Нет, мы-то еще ничего, привыкли, но что о тебе подумают наши новые знакомые? Солнышко мое, как можно? Пафос, наши все!» — подняв руку вверх, ответил ей Кастор. «Пафос – это как экзальтация, а экзальтация возносит душу над всем земным», — прозвучал за их с Невиллом спинами такой до мурашек на спине знакомый голос. «Интересные у вас тут разговоры, даже не хочется мимо проходить». «Мое почтение», — улыбнулся обладатель столь родного для Кастора и Невилла голоса, глядя на растерянных парней. «Драко Малфой», — и он протянул руку Кастору, который ее незамедлительно пожал. «Кастор Блэк», — отрапортовал тот. «Кастор, по-моему, ты не того назвал лучшим другом, у Драко пафоса не меньше твоего», — беззлобно пошутила над братом и племянником Белла. Невилл Лангбаттом отзеркалил Невиллу действия Кастора, причем даже немного склонил голову. «А нет, и Невиллу тебе тоже подходит», — улыбнулась она. «Значит, вас таких теперь трое. Мини, это же кошмар, нам и одного-то много было, а тут трое», — притворно возмутилась Белла. «Что же теперь будет?» «А будет, сестрица моя, лишь два пути. Или мы утонем под лавиной пафосных речей, изрекаемых аж тремя индивидуумами, или Кастор наконец найдет, с кем поговорить, а с нами будет уже нормальным адекватным человеком. А замолчите вы, посредственные люди, что не читали Монте-Кристо никогда, и думающие, что вежливость и пафос в раз можно размешать в одном котле», — торжественно произнес Невилл, после чего все купе снова заполнил смех. «Ну, а если серьезно, то давайте знакомиться все. Драко, входи, присаживайся», — позвала его Белла и закрыла за ним двери. «Чур, я первая, и никакого уважения к старшим», — пробурчал Арктурус. «Я девочка, так что я первая», — улыбнулась она, а потом подмигнула Падме и взяла у нее бутылку воды, в которую стала говорить. «Итак, я Хатиса Беллатриса Блэк, единственная родная сестра этих двух одинаковых внешне, но совершенно разных внутри красавцев, и одного старого вредного князя. Эй, мне 17, так что никакой я не старый», — возмутился Арктурус. «Старый, старый», — улыбнулась она. «Рек старше», — пробурчал он и отвернулся, состроив умилительно обиженное лицо. «Так вот, а чем это я? Ах да, еще у нас есть Рек, раньше веселый парень, а ныне ворчун лорд и трижды папа. Я же очень рада со всеми вами познакомиться, а в будущем и дружить. Полное имя для чужих и знакомых, а раз мы подружились, то называйте меня Тиса или Белла. На какой факультет попаду, не знаю, но очень люблю читать». Она закончила и передала бутылку сестрам. «Подмапатил, Парвати Патил», — отозвались они практически одновременно и захихикали. «Мы наполовину индианки, наполовину британки. Наша мама отсюда, так что когда отцу предложили тут хорошую работу, он согласился и остался с мамой, хотя изначально они планировали вернуться на родину отца. В Хогвартсе неплохое образование, так что мы решили поступить сюда, а не в индийскую школу». «Я планирую поступить в Коктевран», — отозвалась Падма, «а Парвати хочет в Гриффиндор». «И вы решили разлучиться?» — удивился Фред. «А что тут такого? Это даже интереснее», — поддержал девчонок Антонин. «Можно переодеваться в форму сестры или брата и проказничать, а баллы потеряет их факультет. А гостиная? Так можно посещать и чужую, главное, пароль знать», — пожал он плечами. «А на квиддиче вообще класс, особенно, если оба в команды попадете». «Эй, Джорджи», — обратился Фред к брату, — «это мы удачно зашли. Ты только посмотри, какие тут люди сидят». «Да вижу я», — усмехнулся тот. «Это купе как островок толерантности, терпимости и мозговитости. Вперемешку сидят Слизерин, Гриффиндор и Коктевраны даже мирно общаются». Он слегка скосил взгляд на Малфоя, но тот совершенно спокойно сидел между Падмой и Невиллом. «Кто следующий?» — спросила Падма, протягивая бутылку вперед. «Давайте я», — улыбнулся младший Блэк. «Меня зовут Эльдермин Антонин Блэк, можно Тони или Мини», — прервала его Белла. «Это только ты так меня зовешь, чудовище», — обратился он к сестре, а потом продолжил. «Так вот, можете меня звать Тони или Дери. Про родственников вам уже Белла рассказала, куда поступлю, не знаю пока, но тоже очень люблю читать и надеюсь, что дружить мы не перестанем». Закончил он и передал бутылку своему соседу. «Всех приветствую, меня зовут Терри Бут, мой папа британец, а мама приехала из Америки. Хотела отправить меня учиться к своей подруге в Ильвермоне, но папа уговорил ее на Хогвартс, хотя еще несколько веков назад в его семье придерживались правила отправлять детей только туда. Но он считает, что если директором школы будет моя крестная, я буду слишком балованным». «Крестная, директор школы», — восхитился Фред. «Хотя нет», — сразу поправился он, — «это не класс. Обо всех твоих успехах и шалостях будут сразу же знать родители. Лучше не стоит». «Вот и я так подумал», — улыбнулся Терри, поэтому и поддержал идею отца. Закончив, он передал бутылку Невиллу, который сидел на его стороне, рядом с Падмой. «Ну, то, что меня зовут Невилл, я думаю, вы уже поняли», — улыбнулся он. «Живу с бабушкой и ее подругой с сыном. Обожаю гербологию и зелья, но последние под моей рукой просто горят, так что обычно получается что-то новое, а не то, что планировал. Буду рад всем знакомым, обещаю помогать, чем смогу», — он улыбнулся и передал бутылку Драка. Тот немного покрутил ее в руках, о чем-то задумался, а потом озорно усмехнулся. «Меня зовут Драко Малфой, я собираюсь идти в Слизерин, как и все мои предки. Обожаю полеты, зелья и руны. Моя мама, их кузина», — он махнул головой в сторону Блэков, — «так что выходит, что я их племянник. И мой, сколько-то там ее родный кузен», — улыбнулся Невилл. «Ничего себе, вас, Блэков, развелось», — улыбнулся Терри. «Нас, Бутов, всего шестеро. Мои родители, бабушка с дедушкой и сестричка Лилу, которой в следующем году исполнится 11, и мама стойко намерена отправить ее в Ильвермоне, если ей хоть что-то не понравится в Хогвартсе. Смотри, Терри, глазом не успеешь моргнуть, как и вы будете связаны с Блэками», — улыбнулась Падма, отчего Терри покраснел. «Смотри, сколько тут женихов для твоей сестрицы». «Но-но-но», — усмехнулся Невилл, — «меня в расчет не берите, я почти женатый человек». «Нет, ну надо же, и этот уже помолвлен», — притворно обиделась Парвати. «Падма, такими темпами мы вообще без женихов останемся». «Миледи, не нужно так огорчаться», — улыбнулся Фред. «Такие красавицы, как вы, никогда не останутся без поклонников. Скажу вам по секрету, как минимум два сердца вы уже сразили вашей красотой. Я теперь не буду спать и есть, все время вспоминая ваши милые глаза и очаровательные улыбки». «О, что же, вы нас успокоили», — улыбнулась ему Парвати и лукаво стрельнула глазками. «Теперь я уверена, что участь незамужней девушки мне не грозит». Все рассмеялись, а Драко, улыбаясь, передал бутылку Кастору, который сидел прямо напротив него. «Меня зовут Кастор Блэк», — начал тот, — «можно просто Кас. Поступать собираюсь в Слизерин, на втором году буду пробоваться в команду ловцом. Обожаю книги и артефакты, так что, если шляпа заортачится, вполне могу попасть к воронам». Закончил он и передал бутылку Арктурусу, но что-то на периферии сознания грызло его непрестанно. «Меня зовут Арктурус Блэк, я буду учиться в Хогвартсе на 7-м курсе. На какой факультет попаду, еще не знаю, но в любом случае расстраиваться не буду. Эти говорливые существа», — он махнул рукой на братьев и сестру, — «уже все сказали, так что просто знайте, что если что, ко мне можно обратиться за помощью. Чем смогу, тем помогу», — заверил он и передал бутылку Фреду. «Ну мы, как вы должно быть поняли, Фред и Джордж», — договорить Фред не успел, так как его рот был надежно захлопнут ладошкой брата. «Молчи, Фред», — сказал он, а потом повернулся к Арктурусу. «Простите, вы, ты», — напомнил Арктурус. «Да, ты не мог бы проверить купе на наличие ментальных артефактов? Мы просто это заклинание еще не проходили, а он тут точно где-то есть». Арктурус молча перевел взгляд на Кастора, пока Джордж искал глазами возможный предмет. «А что ты на меня смотришь, Арт? Я ментальные с собой активированными не вожу», — обидчиво посмотрел на него брат. «Я тоже подумал про ментал, когда рассказывал, но воздействие было слабым, и я подумал, что мне просто показалось. Я, кстати, тоже что-то почувствовала», — отозвалась Падма. «Папа со мной занимался менталистикой, говорил, что у меня предрасположенность к этому направлению, но я тоже подумала, что это какая-то ошибка. Ой, ребята, я, кажется, понял», — Терри густо покраснел. «Арктурус, ты не мог бы проверить мои часы? Мне их бабушка подарила, когда я сказал, что боюсь не найти настоящих друзей, потому как вечно путаюсь и теряюсь при знакомствах. А она сказала, что с такими часами я буду себя увереннее чувствовать. К концу фразы он уже мало чем отличался от вареного рака и опустил голову так низко, что, казалось, вот-вот упадет. Но я не знал, честно. Поднял он глаза, полные отчаянного желания доказать свою невиновность. «Терри, если это ты, то никто тебя и не обвиняет. А если и обвинит кто-то, то я тому лично настучу по его рыжей веснушчатой голове», — решила подбодрить парня Белла. «А мы что? А мы ничего», — стал отнекиваться Фред. «Да, просто это сложно объяснить», — замешкался Джордж. «Просто не так давно вы поняли, что совсем не Уизли, я прав», — подал голос молчавший до этого Драко. «Как?» — начал было Фред, а потом замолк, с ужасом глядя на вмиг посерьезневшего брата. «Запах», — пожал плечами Драко. «У рода Малфой есть пара не очень приятных даров проклятий, одно из которых – распознавание запаха ауры. Когда-то давно наш предок сильно повздорил с одним из торгашей из соседнего города, оказавшимся довольно сильным магом, и тот проклял наш род таким глупым не то даром, не то проклятием. Оттого Малфои придерживаются чистоты крови, чистокровные все пахнут приятно. Полукровки же, в зависимости от того, насколько они сильны. У меня есть один знакомый полукровка во Франции, так от него пахнет даже получше, чем от некоторых чистокровных. А вот с маглорожденными и предателями крови беда. От них несет, как от помойной ямы. Простите, парни, но это так. Но вот от вас такого запаха нет. Вы пахнете...» — он вздохнул поглубже. «Хаем, вы пахнете темной ночью и зимней свежестью, как и Блэки. Хотя, может, это просто в купе их концентрация превышена». «Да нет, Драко, наверное, ты прав, потому как я тоже подумал, что они уж очень похожи на отца, но точно не его дети. Я бы знал, хотя...» Кастор посмотрел на Невилла в надежде, что у него будут какие-то интересные мысли. Способов проверить родство было много, но ни нужного зелья, ни артефакта, ни даже специальной травки у Кастора с собой не было. Даже банального заклинания или ритуала он не помнил, ведь нужны они были не так уж и часто. «Сейчас и проверим», — пожал плечами Невилл и усмехнулся. «Я пока найду зелье, а ты, Ри, пожалуйста, обезвредь артефакт, а то они тут уже столько наговорили, что обед давать придется. Но все равно лучше без него, а то у меня от сопротивления уже голова болит». «Без проблем», — ответил Кастор и пересел поближе к Терри, пока Невилл копался у себя в сумке. Блэк постарался не выдать своего удивления, но наличие у Невилла такого зелья было, по меньшей мере, удивительно. Нет, он, конечно, уже давно привык, что его друг может случайно прихватить с собой галлон зелий различных свойств, половина из которых могла не существовать ранее ни в каком виде, ну и, раз уж они все равно с ним, протестировать их на ребятах. Но зелье родства не входило в их число, Невилл такое уже тестировал на них. Он, похоже, в отличие от Кастора, подготовился к школе и собрал с собой такой же чемоданчик, какие они носили с собой в будущем, но вряд ли такой же функциональный. Раньше зелья всегда варил Блейз, создавал флаконы Гарри, зачаровывал Драко, приносил ингредиенты Невиллу, оставил суперзащиту Теодор. Плюс там были еще всевозможные артефакты, различные виды оружия, заготовки для ритуалов, ингредиенты, провизия на несколько недель и рабочий функционал каждого из них. По паре котлов, по набору инструментов для артефактора, заготовки для клинков и все в таком роде. «Нашел», — улыбнулся Невиллу, когда наконец вылез из своей сумки с двумя пробирками, в которых было зелье, по цвету совсем не похожие на зелье родства. Невиллу», — раздался в купе голос ошарашенной Падмы, которая единственная из всех, кроме Кастора, смогла прийти в себя. «Мы, конечно, все понимаем, но зачем тебе с собой в школу зелье родства?» «А это не совсем зелье родства, это его модифицированная форма». Кастор пригляделся и понял, что это именно то зелье, что они с ребятами пили. Только вот как Невилл сварил его второй раз, обычно все заканчивалось тем, что по его рецептуре варили Блейз и Драко, потому как в большинстве случаев варево Невилла во второй раз взрывало лабораторию. «Оно показывает твои родственные связи вплоть до пятого колена. Просто на каникулах сын бабушкиной подруги ради интереса сварил целый котелок, а проверять было почти ни на ком. Кстати, после проверки оказалось, что он мой троюродный дядя, и что его родители – троюродные брат и сестра через связь с Блэками, хотя до этого момента его мама об этом и не догадывалась. Вот я и подумал, что в школе может быть много желающих узнать степень своего родства с кем-то. И вот, я оказался прав, Невилл улыбнулся, а Кастор понял, почему зелье получилось, его варил не Невиллу. «Ну вы, Блэки, даете», только и смогла сказать Парвати. «Так что проверяем», спросил Невиллу. «Погодите, и готово», выпрямился Кастор и протянул часы Терри. «Принимай работу, и что с ними делать?» Буд повертел в руках часы, которые мало чем отличались от того, что было раньше. «Ой, да, прости, смотри», Касс указал на один из трех винтиков. «Если нажать сюда и вот так повернуть, то люди вокруг тебя начинают говорить правду, причем сами не догадываются, что их на это двигает. Я немного доработал формулу, так как раньше они просто грубо заставляли отвечать на вопросы, но благо кто-то почти до минимума понизил это свойство. Теперь ты можешь корректировать воздействие сам, оно будет более изящным, но все же не злоупотребляй этим. Если нажать на этот, он указал на тот, что был чуть ниже, то у тебя появляется уверенность в себе, как после зелья храбрости. Ну, а если нажать на третий, то можно ХМ, перевести время. Он улыбнулся. Только ты это, не злоупотребляй уверенностью, а то можно настолько храбрым стать, что в одиночку на Азкабан решишь пойти. «Спасибо», — искренне ответил Терри и пожал руку Кастору. «Мне так с вами повезло, ребята, а то так кто-нибудь, не разобравшись, дал бы в нос, а я бы не понял, за что». Кастор усмехнулся и переглянулся с Невиллом, который тоже вспомнил тот момент, когда Терри выходил к шляпе. Нос у него тогда и вправду был разбит, а часов на руке не было. «Ну, а теперь-то приступим», — спросила Белла, которой уже не терпелось узнать, насколько они близкие родственники с близнецами. «А нас вы спросить не хотите?» — как-то болезненно усмехнулся Джордж. «А вам не интересно?» — спросил их Невилл. «А оно нам надо?» — так же печально ответил Джордж и отвернулся, переведя взгляд на двери. «А если надо?» — вдруг спросил Фред, глядя на понурого брата. Казалось, что говорили об этом они уже не один раз и не два. «Ты так хочешь узнать, что мы чьи-то бастарды, что мать могла изменить отцу?» — сорвался голос Джорджа. Стало понятно, что ему невероятно больно принять тот факт, что они могут быть бастардами. Даже статус предателей крови был бы для него не так противен. «Вы проверили мать, и с ней зелье показало положительный результат, а вот с отцом он был отрицательным, так?» — решил прояснить этот вопрос Драко. «Да», — ответил Фред, так как его брат молчал, отвернувшись к выходу. «Мы хотели узнать у гоблинов, что можно нам сделать, чтобы снять печать. Накопили денег, пришли в банк этим летом, но, когда мы задали свой вопрос, нам сказали, что печати на нас нет, но так гадко ухмылялись, что хотелось стукнуть их чем-то тяжелым. И если бы Джордж меня не оттащил, я бы вмазал ему. Дома мы сварили зелье, и оказалось, что никаких родственных связей с отцом у нас нет. Зато с мамой результат оказался положительным. Но я-то точно чую, что вы не бастарды», спокойно ответил им Драко. «Да и на детей, изгнанные из рода, вы по запаху не тянете. Ох, если бы вы слышали запах от вашего братца». Драко передернуло. «Он заходил к нам в купе в поисках Поттера, но мы его выгнали. И пахнет он ужасно. Так что я уверен, что что-то с вашим зельем было не так. Вот сейчас и узнаем». Невилл достал ножик и передал Фреду. «Капни сюда каплю крови», почти приказал он. Тот оглянулся на брата, но последний все еще изображал каменное изваяние. Фред вздохнул и, ни на секунду не задумавшись, все-таки уколол палец и капнул крови в пробирку с зельем. Оно сразу изменило цвет с голубоватого на ярко-красный. «Начнем издалека». Невилл капнул капельку своей крови, и зелье окрасилось в малиновый цвет с какими-то даже вроде как зернами. «Ну вот, вы Блэки, но связь у нас четвертой ступени, а не третьей, как было бы с Уизли. Такая же связь у меня с Блэками. С Драко у нас связь пятой ступени, а зерна показывают, что вы на одну ступень выше меня к нашему общему родственнику». «Хм, любопытно», — протянул Арктурус, глядя на действие совершенно нового для него зелья. «Во вторую пробирку попробуем кровь Кастора. В этой пробирке зелье окрасилось в молочно-белый цвет. И что это означает?» — хрипло поинтересовался Джордж, который, наконец, пришел в движение и проявил интерес к происходящему. «Что у них вторая степень связи, то есть они кузены, только вот по матери или по отцу, непонятно». «Невиллу, есть еще зелье?» — прервал их Драко. «Да полно», — отозвался тот и достал из сумки еще две пробирки. «Сварили-то мы с ним целый котел, Драко молча проколол палец и капнул в пробирку. Фред с обескураженным видом сделал то же самое. Зелье окрасилось, как и у Невилла, в малиновый с зернами. Значит, их дедушка, Арктурус Блэк 3, протянул Кастор и попытался воззвать к гобелену. Там от Арктуруса шли только две нити, Кариону Блэку и Лукреции Пруэт. Но от нее не шло живых ветвей, только. Кастор ударил себя по голове. От Лукреции Пруэт шла двойная обугленная нить, что значило, что она потеряла новорожденных детей-близнецов. Но также выглядела бы и нить, как если бы их сразу после рождения с помощью кровного и очень темного, практически черного ритуала близкий родственник принял в свой род. Так делали в древности, когда хотели уберечь часть семьи от кровной мести или от семейного проклятия. А Молли Уизли как раз была их кузиной и могла провести этот ритуал. «Поздравляю вас, кузены мои, вы наполовину Блэки, наполовину Пруэтты, так что ваша мама вам теперь не мама, а кузина, причем родная, ее отец, брат вашего отца, а ваша мать, сестра нашего отца», — хрипло сказал Кастор, потому как обращение к гобелену с такого расстояния было очень затратно в плане сил. Он даже побледнел слегка. «Кастор, а вот это ты сейчас что делал?» — заинтересовался Драко. «А, это я просто вспоминал, что было на нашем гобелене. Вы», — он посмотрел на близнецов, — «там числитесь мертвыми. Ваши имена — Фредерик Джереми и Джереми Фредерик Пруэтты. Уверен?» — переспросил Арктурус. 100%, — покачал головой Кастор. «Блеск», — только и сказал Джордж. Как оказалось, Пруэт. После того, как все выяснилось, купе погрузилось в гнетущую тишину. Бывшие Уизли выглядели неважно, а остальные просто не знали, что им сказать или как помочь. По идее, Кастор уже наметил план действий. Написать Пруэтту, дать задание узнать все о ритуале и подмене Парсмеи, договориться о проведении ритуала возврата в род Пруэт на Йоль, разобраться с Уизли, и это только на первый взгляд. Если задуматься, то можно найти еще много того, что нужно сделать в первую очередь.